Сергей Павлов. Банка фруктового сока. Мирза, дать тебе галету? Держи. Робот растерянно вертит галету. Что я должен сделать? Осведомляется он своим трескучим голосом. Съесть ее, дурак. Галета — пища людей. Флегматично отвечает робот. Тебе сколько лет, Мирза? 5 лет я принимаю и выдаю информацию. Ну вот, а я занимаюсь этим уже 25 лет. И не тебе меня учить, молокосос, понял? Что такое молокосос? Горин расхохотался. Отстань от него, поморщился Ильин. Вечно ты засоряешь ему блок информации. «Ну нет», — возразил Горин, ловко вскрывая банку с фруктовым соком. «Если уж его угораздило попасть в наше общество, то пусть, по крайней мере, усвоит несколько мужских привычек». «Мужчины — лучшая часть человечества», — заявил робот. Ильин поперхнулся консервированным молоком и строго посмотрел на хохочущего товарища. «Давно хотел тебя спросить». Чем объяснить твою, мягко выражаясь, странную манеру смеяться по малейшему поводу? Ты, сухарь, населить космос смехом значит сделать его обитаемым. Этот неписанный закон космонавтов я 12 земных месяцев усваивал на Меркурии. Этим язвительным тоном ты тоже обязан Меркурию, продолжал Ильин. Эх, старина! Поживешь в космосе с моё, узнаешь. Ильин впервые участвовал в межпланетной экспедиции. Его несколько задевал шутливо покровительственный тон Горина. Резкий звонок возвестил конец отдыха. Они помогли друг другу закрепить шлемы и, проверив герметичность скафандров, открыли нижний люк бункера. Грушеподобное тело робота первым протиснулось в переходную камеру. Горин на четвереньках вполз в заиндевелый каменный мешок. Он отрегулировал освещение, устроился поудобнее на левом боку и включил агрегат. Голубой луч мягко вошел в красноватую твердь. Где-то рядом, в своем забое, также вгрызался в породу Ильин. «Сегодня взорвем монолит», — мысленно прикинул Горин. И завтра, если все пойдет так же гладко, можно будет начать бурение скважины. Инженер-селенолог по профессии, он с самого начала посвятил себя трудной, подчас опасной, но увлекательной работе по изучению недр планет земной группы. 3 года назад он участвовал в комплексной экспедиции на Меркурий. На всю жизнь запомнилась ему вспененная, пятнистая поверхность планеты, близкий, иззубренный скалами горизонт, лужицы расплавленного свинца и громадный, пылающий шар беспощадно горячего солнца. И еще запомнилась тогдашняя мечта – вернуться на Землю и бесконечно долго наслаждаться голубыми океанами ее воздуха и воды, зеленью ее лесов и полей. Когда экспедиция окончила свою работу, он ходил по улицам города и долго не мог привыкнуть к жизнерадостной суете людского потока. Красивые здания на широких проспектах почему-то казались ему игрушечными. А потом он вдыхал волнующий аромат полевых цветов, и его наполняла непонятная грусть. Капли росы, сверкающие в траве, казались ему звездами. Однажды он заплыл далеко в море и, лежа на спине, следил за вольным полетом чаек. И именно тогда ему показалось очень важным во что бы то ни стало попасть в число участников экспедиции на луны Юпитера. Настойчивость, великолепное здоровье и, главное, опыт работы на Меркурии помогли ему осуществить свое желание. В Институте космологии он впервые встретился с Николаем Ильиным и Клодом Живье, своими будущими товарищами по путешествию к лунам Юпитера на планетолете Торнадо. 6 месяцев занятий и тренировок перед стартом промелькнули быстро. И вот наступил последний вечер на Земле. Это был теплый летний вечер, украшенный жемчужным сиянием полной луны и тихой грустью голубых глаз Вероники. Воспоминания теснились в мозгу, наплывая и растворяясь, как призраки. А руки работали размеренно и точно, пока не затекли окончательно. Горин выключил подачу энергии. Оснащение скафандра мешало лечь на спину, и он отдыхал, лежа лицом вниз, вытянув уставшие руки вдоль туловища. При здешней небольшой силе тяжести поза особого значения не имела. Мешали только едкие капли пота на лице. Их невозможно было стряхнуть. Когда же опять началась эта мучительная тоска по земле? Сразу после старта торнадо? Нет, тогда он думал о предстоящей работе и немного о глазах Вероники. А вот потом... Потом у самой орбиты Марса произошло несчастье с Клодом Живье. Монтируя датчики приборов на внешнем корпусе планетолета, он вдруг перестал отвечать на контрольные вызовы. Милый, веселый Клод. Когда его тело в скафандре внесли внутрь корабля, на левой стороне шлема обнаружили голубую сосульку замерзшего воздуха. Сюда угодила крошечная метеоритная песчинка, адская скорость которой уничтожила жизнь замечательного товарища. Полет решено было продолжать. О случившемся сообщили Земле, и вскоре одна из 2 аварийных ракет «Торнадо» унесла страшный саркофаг по орбите Марса навстречу перехватчикам с марсианского космодрома «Деймос». На первую крошечную луну Юпитера высадились без происшествий. Она имела в диаметре всего 30 километров. Планетолет пришлось пришвартовать к планетке, как океанский лайнер к разгрузочной пристани. Странно было видеть громадное рыбообразное тело торнадо среди хаоса черных бесформенных скал. Потянулась длинная цепочка трудных, порой невыносимо тяжелых дней, принесших первую горечь ошибок и первую радость удач и побед. Работа, которой с лихвой хватило бы на троих, потребовала крайнего напряжения физических сил, изобретательности, технической смекалки, изворотливости. Выемка грунта под жилой бункер, его установка и оснащение необходимыми материалами, приборами, инструментами и энергетическим оборудованием. Лучевая проходка штреков, подготовка площадки для бурения скважин и, наконец, наклонное бурение с отбором образцов горных пород. Все это до предела насыщало 16 рабочих часов в сутки. Оставалось 8 часов на сон и еду. Кто-то потянул Горина за ногу. Он кое-как повернулся, чтобы взглянуть назад. Там, печально покачиваясь, стоял обросший кристаллами инея робот. «Дьявол!» — выругался Горин. У робота была какая-то неполадка в радиопередатчике, и Горин из-за свиста и треска не мог разобрать ни одного его слова. Видимо, это обстоятельство и принудило робота просить у человека помощь. «Слушай, ты, урод, бери этот ящик и неси на торнадо!» Робот послушно взвалил цинковый ящик с образцами на свою плоскую голову. «Да, кстати, возвратишься с банкой фруктового сока!» Робот сделал попытку что-то сказать, но Горин опять ничего не понял. «Довольно болтать! Проваливай и выполняй приказ!» В день гибели Клода Живье, когда 2 его друзей, потрясенные потерей, посылали Земле экстренное сообщение о случившемся, в каюте неожиданно раздались звуки веселой ритмичной мелодии. Время передачи случайно совпало с временем обычного дневного отдыха, и робот, как это с самого начала было заведено Клодом, включил музыкальную звукозапись. Сообщение пришлось прервать. Рассвирепевший Горин грозился тогда выбросить робота в космос. Но робот, которому Клод дал смешную кличку «Мирза», был очень нужен для завершения программы минералогических исследований на лунах Юпитера. Институт кибернетики и высшего моделирования в контакте с Институтом космологии и Академией астронавтики выработали совместную программу проверки работы этого сложного кибернетического устройства УКМ-5 в условиях космоса. Осуществить программу поручили экипажу «Торнадо». От робота требовалось ни много ни мало произвести самостоятельный старт с третьего спутника Юпитера, Европы, на специально оборудованной для этой цели аварийной ракете «Арт-2», вывести ракету на орбиту второго спутника Ио, лежащего в зоне пояса радиации Юпитера, прилуниться на Ио, произвести взрыв на поверхности, собрать нужное количество образцов, раздробленных взрывом горных пород, взлететь, выйти на орбиту первого спутника и, повторив предыдущее задание, вернуться на Европу. В Институте кибернетики космонавтов предупредили, что в зоне радиации нормальная работа УКМ-5 может быть роковым образом нарушена под влиянием сильной ионизации, хотя и приняты все меры для предотвращения подобной угрозы. Эксперимент должен был подтвердить эффективность принятых мер. «Куда девался Мирза?» — спросил Горин. Ильин молча пожал плечами. Он чувствовал себя слишком усталым. «Черт знает что!» — не успокаивался Горин. «Я послал Мирзу с образцами к торнадо и больше его не видел». «Может быть, его повредило взрывом?» «Нет, его не было в штреке. На всякий случай пойду посмотрю». Горин опять забрался в скафандр, из которого с таким трудом вылез минуту назад. Его тревога передалась Ильину. «Подожди меня! Пойдем вместе!» Овальная дверь переходной камеры отошла в сторону, и Горин включил освещение. Среди хаоса, развороченных взрывом глыб, плавали облака красной пыли. Робота здесь не было. «Наверх!» — коротко бросил Ильин. Горин первым взлетел по трапу к верхнему люку бункера, пролез в него, втащив за собой Ильина. Тонко запели воздушные насосы. Тяжелая броневая плита стала медленно съезжать, открывая усыпанный звездами черный круг космоса. Выйдя наружу, Ильин и Горин увидели то, от чего заледенела кровь в жилах. Торнадо не было. Все так же холодно искрился смерзшийся в снегообразные хлопья газ, все так же занимал полмира яркий полосатый диск Юпитера, все было по-прежнему. Исчез только голубой торнадо. Исчезло то, без чего они скоро погибнут в холодных объятиях пространства. «Так», — протянул Ильин, глядя себе под ноги. «Так». На полу в беспорядке валялись брошенные скафандры и цинковые ящики. Тягучую тишину, насыщенную негромким пением энергетической установки, неожиданно взорвал отрывистый нервный смех. Ильин удивленно поднял голову. Смеялся Горин. «Ну что ж, Коля!» «Наконец, — сказал он, — придется нам организовать первобытное общество. А так как мы все равно не умеем делать каменные топоры, я предлагаю начать прямо с атомного века. Представляешь, этакий атомный неолит!» «Черт знает что!» — растерянно проговорил Ильин. «Ведь аварийный передатчик тоже улетел?» До тебя удивительно туго доходят простые вещи. Все улетело. Передатчик улетел, фруктовый сок улетел, улетела возможность вернуться на землю. Мирза! И тот улетел. Снова наступила тишина. И снова ее нарушил Горин. Электронный мозг, автоматические системы контроля и блокировки, следящие устройства и сервомеханизмы. Что делала вся эта музыка, когда поднимался торнадо? Он всегда легко переходил от смеха к бурным вспышкам гнева. Сейчас же он метался в приступе пугающей ярости. Автоматика планетолета здесь ни при чем. Во всем виноваты мы сами. Ильин стал загибать пальцы. Во-первых, мы нарушили инструкцию, когда перестали устанавливать передатчик в бункере. Мы работали по 16 часов в сутки и не имели времени таскаться с передатчиком, перебил Горин. Это не оправдание. Во-вторых, последние дни мы не обращали никакого внимания на робота, а ведь контроль за его поведением является частью нашей программы. «Нам некогда было нянчиться с этим электронным ублюдком!» — огрызнулся Горин. «Это не довод. Отдел высшего моделирования Института кибернетики поручил нам проверить их детище в условиях открытого пространства. Причем только несчастный Клод сумел бы провести эту часть программы сознанием дела!» — опять перебил Горин. «Причем нас предупреждали!» Невозмутимо продолжал Ильин. «О возможности проявления новых самовозникающих логических связей в сложном аналитическом аппарате робота». «Настолько сложном, что попробуй разберись, как он додумался удрать на торнадо». «Попробуем разобраться. Ты ничего особенного не заметил, когда видел его в последний раз?» «Плохо работал передатчик. Но это случалось и раньше. Сегодня мне просто некогда было искать неполадку. Звуковой генератор работал отлично, и несмотря на помехи, я понял, что с голосом у него все в порядке. Во всем остальном Мирза вел себя совершенно нормально. Я приказал ему отнести образцы на торнадо, и он послушно исполнил приказ». «Это все, что ты ему говорил?» «Нет. Кроме того, я приказал ему принести банку фруктового сока. Но какое отношение это имеет к происшествию?» «Действительно странно. Что же в конце концов произошло? Совершенно ясно, что торнадо не мог взлететь сам по себе. Где-то кроется вполне реальная причина. Что же все-таки заставило робота поднять планетолёт?» Не унимался Ильин. «Понятия не имею», — ответил Горин. Он внимательно разглядывал остатки продовольствия. «Одно я представляю себе совершенно отчетливо. Самое большее, через месяц нам крышка». «Да, положение аховское». И вдруг Горин воскликнул: «Проклятье!» Ильин вопросительно посмотрел на него. «Коля, прочти этот номер!» Ильин послушно прочел номер на продовольственном ящике. «Ну и что?» «А то, что Мирза улетел на шестую луну Юпитера!» «Спятил!» «Сам ты спятил! Я случайно запомнил количество ящиков, содержащих рацион серии D. Этот последний!» «При чем здесь шестая луна?» «Там мы в спешке оставили продовольственный ящик серии D». «Все равно не понимаю». «Ни одной, слышишь? Ни одной банки с фруктовым соком на торнадо не было! И наш отлично осведомленный во всем Мирза нашел довольно оригинальное решение задач. Ведь только серия D содержала в своем рационе фруктовый сок». «Невероятно!» — прошептал пораженный Ильин. «Впрочем, Логически все это выглядит безупречно. Получен приказ доставить в бункер злосчастную банку, которой нет здесь, но которую можно найти на спутнике 6. Добраться туда можно с помощью торнадо и таким образом выполнить задание. Мирза не человек, и при всей его способности к четкому анализу сложившихся обстоятельств, он, понятно, не сумел осмыслить ничтожный процент целесообразности своего поступка. Это не самое страшное. Что еще? Горин помедлил с ответом. Для того, чтобы поднять торнадо, Мирза должен был включить в комплекс автоматики корабля собственную цепь логических схем. Автоматика ракеты Ар-2 заранее настроена на определенный код программы робота в зоне радиации, чего нельзя сказать о торнадо. Представляешь, что получится, когда электронный мозг планетолета прочтет и расшифрует этот код и подаст в пост управления соответственные команды? Если Мирза не уступит, завяжется борьба двух кибернетических машин за управление кораблем со всеми вытекающими отсюда последствиями. Да, надежд никаких. Планетолет мы потеряли. Неуправляемый торнадо сгорит в атмосфере Юпитера или, в лучшем случае, станет 13-й луной, чтобы сохранить для людей полученные нами результаты исследований. Ильин задумался. «Когда мы посылали Земле последнее сообщение?» — спросил Горин. «Четверо суток тому назад. Очередной отчет мы должны были послать не позже, чем через 15 суток. Потом еще трое суток служба космической связи будет ждать наши позывные. И только после этого вылетит спасательная группа с ближайшей к нам марсианской базы. Итак, около 3 месяцев мы должны продержаться на остатках продовольствия до прибытия спасателей». 98 суток, мрачно поправил Ильина Горин. Неожиданно он снова рассмеялся. «Не сердись», — примирительно сказал он товарищу. «Я сейчас представил себе, как пораженные спасатели будут ломать голову над разгадкой всей этой истории, когда обнаружат здесь небритые, тощие трупы 2 неудачников, потерявших планетолет каким-то сверхъестественным образом. Надо оставить им объяснительную записку». «Не преждевременно ли ты собрался на тот свет?» «Увы, туда далеко. А пока что я ощущаю потребность что-нибудь съесть. Ты не находишь, что это символично?» Горин с трудом приподнялся с постели. Голова кружилась от слабости. Взглянув на календарный хронометр, пририсовал к длинному ряду отметин еще одну палочку. Сутки. Заметив, что этой палочкой завершался 3-й десяток, он слабым голосом крикнул: «Коля! Юбилей!» Каждые 10-е сутки, кроме мизерной порции обычной пищи, полагалось 0,5 плитки шоколада на 2. Ильин не откликнулся. Одна из ниш для скафандров пустовала. Раз в 3 суток они позволяли себе выходить на поверхность, подышать свежим воздухом. Выходили всегда вдвоем. Быстро разыскивали в узорах созвездий голубую звездочку и, повернувшись спиной к Юпитеру, с любовью и надеждой долго вглядывались в ее прозрачные лучики. Сегодня Ильин ушел один. Горин торопливо влез в скафандр и бросился к выходу. Ильин неподвижно стоял на каменной глыбе. Казалось, на гигантском диске Юпитера, раскрашенном оранжевыми и зелеными полосами и пятнами, был вырезан силуэт человека в скафандре. Горин с грустью смотрел на товарища, не решаясь прервать его размышления. Но что это? Ильин поднял руки, похоже, хочет отвинчивать крепление шлема. Прыжок, и две неуклюжие фигуры в скафандрах, сцепившись, плавно упали на грунт. «Пусти!» – прохрипел, высвобождаясь Ильин. «Пищи на двоих все равно не хватит. Ты моложе. Ты должен жить!» Горин, ругаясь сквозь стиснутые зубы, волоком потащил его к отверстию люка. В бункере Ильин перестал сопротивляться, и Горин быстро стащил с него шлем. «Ты думаешь, я пожалел твою дурацкую жизнь?» Горин выразительно сплюнул. «Одним идиотом стало бы меньше! Я приволок тебя на пару слов и не задержу надолго! Так вот, выбирай! Или мы с тобой будем держаться до последнего, или вместе снимем шлемы! А если ты опять надумаешь умирать в одиночку, клянусь, что я уничтожу твою половину продовольствия и не воспользуюсь ни крошкой!» Ильин молча вылез из скафандра, лег на постель и отвернулся. У Горина уже не хватило сил снять скафандр. Он опустился на пол и впал в забытье. Внезапно очнувшись, услышал стон. Почти теряя сознание, выбрался из скафандра и на коленях подполз к товарищу. Ильин широко раскрытыми глазами смотрел на друга и, видимо, не узнавал его. На лице проступила болезненная испарина, лоб пылал. Он вдруг о чем-то заговорил, и Горин понял, что это бред. «Космическая лихорадка! Проклятье! Все медикаменты остались на торнадо!» Горин, пошатываясь, подошел к ящику, вынул плитку шоколада и растворил ее в горячей воде. С трудом удалось разжать Ильину зубы и заставить его выпить ароматный напиток. Больному стало немного легче. Сам же Горин съел две размокшие в воде галеты и тоже впал в забытье. На циферблатах хронометра зафиксированы 44-е сутки непрерывного кошмара. А где-то там, в глубине бездны, затерялся солнечный счастливый мир. Земля. Там когда-то лучились голубые девичьи глаза Вероники. Давно, наверное, они перестали искать на вечернем небе желтоватый Юпитер. А что там сейчас? День или ночь? Горин не помнил, как влез в скафандр. Сумасшедшее желание выйти на поверхность оказалось сильнее мертвящей слабости. Перевалив непослушное тело через край люка, попытался встать на ноги. В глазах завертелась карусель голубых пятен. Пятна вытягивались, удлинялись, приобретая знакомые формы торнадо. Ильин очнулся от укола в руку и увидел над собой сияющего Горина. «Вставай, Коля! Я помогу тебе забраться в скафандр!» Ильин равнодушно повиновался. Горин бережно взвалил себе на спину закованного в скафандр друга и стал подниматься к верхнему люку. «Сошел с ума!» — вяло подумал Ильин. Наверху Горин помог ему встать на ноги и показал рукой. Неподалеку голубой башней возвышался торнадо. Ильин сквозь слезы увидел, как у ажурного штормтрапа деловито копошился Мирза. «Все ясно!» Ильин отложил в сторону прозрачный диск и повернулся к Горину. «Запись взаимодействия логических схем робота и электронного мозга корабля подтверждает твою догадку. Мозг быстро расшифровал код, предназначенный для Ар-2, и немедленно отреагировал на закодированные команды. Мирза тут же заблокировал эту реакцию, и с хладнокровием счетной машины стал разбираться в возникшей ситуации. Тем временем торнадо отклонился от заранее рассчитанной роботом траектории полета на шестой спутник. Мирза сообразил, что теперь он находится в полной зависимости от электронного лоцмана, и, перестроив последовательность программ, снял блокаду. Лоцман быстро ввел поправку на смещение и благополучно доставил робота сначала на Ио, а затем и на Первую Луну, где Мирза выполнил всю программу работ. Самое удивительное то, что Мирза догадался включить весь комплекс саморегистрирующих приборов, благодаря чему мы получили массу ценнейших астрофизических данных о Юпитере и его радиационных поясах. На обратном пути к Европе Мирза выудил у электронного лоцмана все необходимые данные для ориентации в пространстве и, отключив его от электронного мозга, сам взялся за управление планетолетом. Точный расчет траектории полета и режима времени работы моторов корабля помогли ему благополучно сесть на шестой спутник. Так он выполнил твое знаменитое задание. Мирза молодец. Только в одном он допустил промах. Что ты имеешь в виду? Он привез только одну банку фруктового сока, а нас двое. Ну что стоило ему захватить с собой весь ящик? Тише, а не то еще услышит. Друзья рассмеялись. Вскоре Горин настроился на родную волну. «Земля! Земля! Я Торнадо! Вызываю на связь!» Горин представил себе, как планета настораживает чуткие уши своих антенн, прислушиваясь к долгожданному зову. И голос его от волнения дрогнул. «Земля! Экипаж планетолета Торнадо докладывает! Программа исследований 12 лун Юпитера полностью выполнена! Экипаж Торнадо передает свои поздравления коллективу Института кибернетики и высшего моделирования в связи с успешно выдержанным испытанием кибернетического устройства УКМ-5, который оказался хорошим парнем. Мы зачислили его в свой экипаж. Условия испытаний были сильно усложнены непредвиденными обстоятельствами. Самочувствие экипажа хорошее. К старту на Землю готовы. Перехожу на прием». Сергей Павлов. Банка фруктового сока. Рассказ озвучил Олег Булдаков. Другие аудиофайлы вы можете найти на сайте чтеца oleg-buldakov.ru. Темные аллеи.